Подождем, пока огненный питоний тигр умрет. Линь Дун сделал глубокий вздох, чтобы успокоиться, и тихо ответил. В конце концов, пока зверь жив, это слишком рискованно. Хорошо выслушав предложение Линь Дуна, Ву Юнь кивнул в знак согласия. Когда огненный питоний тигр умрет, я вмешаюсь, чтобы остановить Лейли и остальных, а Мулинша будет прикрывать меня. Ву Юнь, твоя задача захватить тигрят. Когда ты их получишь, то должен немедленно уйти, и вы встретимся в точке сбора. Линь Дун облизнул губы и изложил свой план. Ты собираешься сражаться с ними самостоятельно? Ву Юнь был в шоке. Было около 10 человек на стороне Лейли, кроме того, тот достиг стадии земного юань. Если Линь Дун появится, то будет схвачен в один миг. Не волнуйся, я не буду перенапрягать себя, улыбнулся Линь Дун и махнул рукой. Видя улыбающееся лицо Линь Дуна, Ву Юнь был ошеломлен. Внезапно, пугающая мысль мелькнула у него в голове, но он быстро выбросил ее. Ладно, следуем твоему плану. Сосредоточься на Лейли и Сеинин. Остальных оставь мне, я остановлю их. Мулинша также уставилась на Линь Дуна в шоке, но не задавала вопросов. Спасибо, мягко улыбнулся Линь Дун. Не говоря ни слова, он осмотрел лес. Ситуация с огненным питонием тигром достигла ужасной стадии. Будучи спровоцированной Лейли и остальными, он мог только вяло гоняться за ними. Однако, каждый раз, когда он двигался, свежая кровь выливалась, пока в конце концов, даже внутренние органы начали выпадать. Бах! Повреждения были действительно фатальными. После короткой погони, огненный питоний тигр выпустил рев отчаяния и упал с глухим стуком. Восторг всплыл на лицах Лейли, Сеинин и остальных, когда они увидели, что тигр сделал последний вздох. Восторг быстро сменился жадностью, когда они уставились на трех тигрят. Мгновение спустя они рванули к детенышам, в атаку. Когда Лейли и остальные бросились вперед, Линь Дун, выпустив низкий рык, рванул на перерез Лейли и Сеинин. Суис-суис. Когда Линь Дун сделал свой ход, красивое лицо Мулинша стало ледяным. Она быстро натянула лук, и стрелы полетели через лес, чтобы остановить остальную часть группы. Линь Дун. Это внезапное появление удивило Лейли и Сеинин. Смотря на человека, блокирующего им путь, уродливое выражение появилось на их лицах. Лейли усмехнулся, и с тяжелым шагом прыгнул на Линь Дуна, нанося ему удар. Мощная сила, содержащаяся в ударе, заставила воздух вибрировать. «Так как ты сам решил отдаться мне в руки, не вини меня». Линь Дун поднял голову и рассматривал приближающуюся к нему фигуру. Исходя из силы удара, Лейли действительно достиг стадии земного юань. Такой удар мог нанести серьезные травмы практику на 9-м уровне закаленного тела. «Линь Дун, берегись, быстро уклоняйся». Ву Юнь, который бежал к тигрятам, поспешно выкрикнул, увидев эту сцену. Однако, Линь Дун проигнорировал предупреждение Ву Юня. Смотря прямо на Лейли, он сделал полшага назад и сжал кулак. Затем ударил в сторону Лейли. Лицо Ву Юня побледнело, когда он увидел действия Линь Дуна. Собираясь отступить и помочь Линь Дуну, он вдруг увидел, что Лейли отлетел назад. Он неуклюже приземлился и, сделав несколько шагов назад, почти упал. Лес мгновенно затих. Даже Сеинин ахнула от удивления, не в силах поверить в то, что произошло. Лейли достиг стадии земного юань, но был отброшен одним ударом Линь Дуна. Проклятие, этот ублюдок достиг стадии земного юань. Ву Юнь смотрел на спину Линь Дуна в шоке. Ужасающая мысль, которая мелькала у него в голове, подтвердилась. Глава 44. Успех. Бух-бух. Лейли с трудом вернул равновесие и, подняв голову, шокированно смотрел на Линь Дуна. «Ты тоже достиг стадии земного юань? Как это возможно?» Удивленный голос Лейли был как раскаты грома, когда звучал в ушах каждого человека, стоящего рядом. Сразу вздохи эхом пронеслись по лесу. «Если ты способен достичь стадии земного юань, почему я не могу сделать то же самое?» Улыбнулся Линь Дун, увидев испуг и сомнение на лице Лейли, как будто он увидел призрака. «Ты!» Лицо Лейли дернулось, и его тело начало бесконтрольно дрожать. Он начал тренировки 3 года назад, и с помощью ресурсов семьи Лей, ему, наконец, удалось достигнуть стадии земного юань 2 месяца назад. Однако, что насчет Линь Дуна? Из того, что он знал, тот начал тренировки примерно год назад. Всего за 1 год, он догнал 3 года его тренировок. Как в такое поверить? Лейли никогда не слышала о прогрессе такого рода. Невозможно. Выражение Лейли постоянно менялось, пока не стало несколько покоробленным. Затем он сделал 2 шага вперед. Он отказывался верить, что Линь Дун действительно достиг стадии земного юань. старший брат Лейли, они собираются похитить детенышей огненного питоньего тигра. Когда Лейли боролся с суматохой в его сердце, наблюдательная Сеинин вдруг запаниковала, увидев, как Вуюнь забирается на скалу. Ублюдок! Услышав ее слова, Лейли немедленно собрался с мыслями. Видя, что Вуюнь уже забрался на скалу, ярость заполнила его тело, и плотная юань-сила взорвалась изнутри. Бледные следы инь-энергии были в его юань-силе. Похоже, он смог впитать немного инь-энергии и соединить ее с юань-силой. Однако, юань-энергия, которую он впитал, была обычного уровня. Линь-дун, мне все равно, как ты смог увеличить силу, однако тебе по-прежнему не хватает квалификации, чтобы побить меня. Когда юань-сила хлынула в тело Лейли, он чувствовал себя полным сил и наслаждался этим освежающим чувством. Атакуя ранее, он не ожидал, что сила Линь-дуна достигла таких высот. Поэтому он был неосторожен и проиграл. Теперь, когда он был полностью готов, даже если Линь-дун достиг стадии земного юань, то он не проиграет так легко. С ревом Лейли рванул вперед, с ладонями, согнутыми как когти орла, в направлении головы Линь-дуна. «Инин, останови Вуюня!» «Собираясь атаковать Линь-дуна!» — крикнул Лейли. Сеинин кивнула головой. Однако, прежде чем она смогла сделать свой ход, Линь-дун, оторвавшись от погони Лейли, появился перед ней. С обычным ударом ладони, он откинул Сеинин назад. «Все атакуйте!» Увидев, что Линь-дун намеренно избегал его и атаковал Сеинин, лицо Лейли посинело, и он закричал на свою группу. Услышав крик Лейли, некоторые парни колебались. Однако они помнили награду, которую обещал им Лейли. Но как только они собирались сделать свой ход, стрелы вылетели из леса и остановили их. Пока Линь-дун и Мулинша сдерживали Лейли и остальных, Вуюнь поднялся на скалу. Высунув кусок ткани, он завернул трех тигрят и стремительно спрыгнул. После чего просвистел сигнал и, немедленно бросившись в лес, исчез. «Уходим!» Услышав свист, Линь-дун был в восторге. Он повернулся в сторону Мулинша и крикнул. «Суис-суис!» Прятавшаяся в лесу Мулинша кивнула и выпустила оставшиеся стрелы, прежде чем сбежать. «Ха-ха, Лейли, мы сразимся чуть позже, а сейчас время разделить трофей». Увидев успешный побег Мулинша и дымящееся выражение Лейли, Линь-дун чувствовал невероятную беззаботность. Он издал радушный смех и тут же умчался, одновременно бросив каменные осколки, спрятанные в его рукавах, в Лейли и остальных, чтобы задержать их. Отбив камни, Лейли мог видеть только тень Линь-дуна, убежавшего в лес. Сразу же он взорвался в гневе. В его яростном крике, разносящемуся по всему лесу, слышалась невероятная ненависть. «Линь-дун, клянусь, я убью тебя!» Убегая, Линь-дун слышал этот гневный рев. Однако он лишь небрежно улыбнулся. С текущей силой он не боялся Лейли. Кроме того, он не волновался по поводу оскорбления семьи Лейси, ведь они уже были врагами семьи Линь. Так что зачем беспокоиться? Линь-дун продвигался по лесу, как ловкая обезьяна. Примерно через 10 минут он остановился и огляделся, прежде чем сесть под гигантским деревом. Через некоторое время он услышал шуршание листьев. Вуюнь и Мулинша появились перед Линь-дуном. «Ха-ха, это было превосходно!» Вуюнь искренне засмеялся. Посмотрев на Линь-дуна с восхищением, он усмехнулся. «Похоже, мы нашли нужного человека. Брат Линь-дун, прогресс твоих тренировок просто ненормален. Всего за 4 месяца ты продвинулся от 8-го уровня закаленного тела к стадии земного юань. Просто повезло!» Улыбнувшись, Линь-дун небрежно ответил. «Давайте разделим добычу». Вуюнь осторожно развернул сверток ткани. Из нее появились 3 окровавленных тигренка. Изо всех сил пытаясь ползать, они выглядели очень мило. Даже у Мулинша загорелись глаза. Хоть она и была молода, но кажется, каждая женщина обладает материнским инстинктом. «Брат Линь-дун, ты сделал наибольший вклад. Ты должен выбрать первым», с улыбкой сказал Вуюнь. Стоявшая рядом Мулинша кивнула. Похоже, она также была согласна. Линь-дун без стеснения протянул правую руку и дотронулся до тигрят. Почувствовав контакт, тигрята сразу свернулись. Правая ладонь Линь-дуна немного колебалась, когда он водил ей из стороны в сторону. Спустя несколько мгновений, когда ладонь коснулась детеныша на левой стороне, отблеск мелькнул в его глазах. С улыбкой он поднял тигренка и сказал: «Я возьму этого. Этого, брат Линь-дун, он кажется самым слабым. Боюсь, что будет трудно заботиться о нем. Ты уверен в выборе?» Увидев выбор Линь-дуна, В Уюне Мулинша удивленно спросили. «Все в порядке, я уверен». Линь Дун улыбнулся и покачал головой. Естественно, у него была причина поступить так. Когда он прикасался к тигрятам, он почувствовал легкую вибрацию каменного талисмана. Когда прикоснулся к этому, каменный талисман, как правило, молчит, поэтому, каждый раз, когда он проявляет себя, это значит, что он столкнулся с чем-то экстраординарным. Линь Дун опустил голову и посмотрел на крошечного огненного питоньего тигренка, который до сих пор не открыл глаза. Сейчас он не мог сказать, что в этом тигренке особенного. Однако он решил довериться каменному талисману. Он должен быть необычным, верно? Обняв крошечного детеныша, Линь Дун неуверенно пробормотал. Глава 45. Рост напряжения. Разделив трофей, Линь Дун и остальные улыбались. Даже у Мулинша было счастливое выражение. В конце концов, она прибыла на эту охоту, чтобы повысить репутацию семьи. Она не ожидала получить такой подарок в процессе. По сравнению с этим тигренком, охота была незначительным событием. «Давайте двигаться к сцене», — сказал с улыбкой Ву Юнь, укачивая тигренка. Линь Дун кивнул в знак согласия. Хоть ему и не хватало двух знаков, это не было проблемой. «Я не пойду», — тихо пробормотала Мулинша, покачав головой. Услышав эти слова, Линь Дун и Ву Юнь были ошеломлены. Посмотрев на тигренка в руках Мулинша, они понимающе закивали. Огненный питоний тигренок был очень ценным, и если она сможет его приручить и обучить, то их семья Му получит защитника стадии небесного Юань. Это было бы хорошей новостью для всей деревни. Кроме того, в семье Му сейчас был только один человек, достигший стадии небесного Юань. Огненный питоний тигренок несомненно вызовет зависть у других, и если новость распространится, семьи Лэй и Се будут преследовать его. Семья Линь и Дадзи Яростного Клинка были авторитетными фракциями, и они не боялись семьи Лэй и Се. Однако, с семьей Му все по-другому. Они были слишком слабы, чтобы бороться против семьи Лэй и Се. Поэтому, если откроется тот факт, что у нее есть тигренок, это будет катастрофой для семьи Му. «Мы сохраним твой секрет», — мягко сказал Линь Дун. «Спасибо», — Мулинша с благодарностью посмотрела на Линь Дуна. Потом нахально сказала: «Если в будущем будете свободны, можете найти меня в деревне семьи Му. Я покажу вам округу». «Ха-ха», договорились, — улыбнулся Ву Юнь и кивнул. Мулинша больше не задерживалась. Попрощавшись, она спрятала тигренка и запрыгнула на ветку. Как быстрая пантера она побежала к выходу из леса. «Пошли». Проводив взглядом Мулинша, Линь Дун махнул рукой. После этого он побежал к центру леса, а Ву Юнь бежал позади. Немногие достигли этой части леса, и они, естественно, все были способными. Однако для Линь Дуна, который достиг стадии земного Юань, они не представляли угрозы. Поэтому, через некоторое время, он получил два оставшихся значка. Зимний солнечный свет не был горячим, но все равно был приятным. На чудовищной арене сидели тысячи человек. Их взгляды были сосредоточены на центре чудовищной арены. Там, на вершине небольшого холма, была сцена. «Я считаю, что участники должны достичь арены в ближайшее время». Линь Чжэньтянь, прищурившись, смотрел на арену и, улыбаясь, бормотал про себя: «Ха-ха, отец, не волнуйся. С силой Линь Дуна, пока он не столкнется с Лейли, он может легко получить 10 значков». Рядом с ним Линь Кэнь усмехнулся и сказал. В ответ на эти слова Линь Чжэньтянь улыбнулся и кивнул головой. Пока он собирался с мыслями, волна аплодисментов пронеслась по чудовищной арене. Вскоре после этого он увидел несколько фигур, появляющихся на арене. Заметив знакомую фигуру среди них, он вздохнул с облегчением. На гигантской арене появились Линь Дун и Ву Юнь. Они смотрели на огромную толпу вокруг них и удивлялись. Редко можно увидеть такое скопление людей в одном месте. Когда Линь Дун и остальные поднялись на арену, несколько судей проверили их значки, прежде чем отпустить. Вскоре после этого появились еще две фигуры. Однако, на их лицах был гнев и ярость, и они сразу посмотрели на Линь Дуна и Ву Юня. Столкнувшись с угрожающими взглядами Лейли и Се Инин, Линь Дун и Ву Юнь переглянулись и захихикали. «Я не позволю вам так легко забрать детенышей». Увидев их смех, гнев в сердце Лейли стал еще горячее. Сразу же он повернулся к области, где сидели семьи Лэй и Се, и прокричал: «Дедушка, дядя Се, только что я и Се Инин столкнулись с сильно травмированным огненным питоньим тигром и его тремя недавно родившимися детенышами. После того, как мы вдвоем сражались с ним, мы, наконец, убили его. Однако, в последний момент Ву Юнь и Линь Дун внезапно напали, и украли трех детенышей у нас. Пожалуйста, помоги нам решить эту несправедливость». Каждый в толпе был ошеломлен, когда они услышали внезапный крик Лейли. Однако, услышав о трех огненных питоньих тигрятах, толпа взорвалась в шуме. Что? Вся аудитория, не только семьи Лейси, или даже Линч Жентянь и Ло Чен, все сразу встали, и их выражение резко изменилось. Все они знали силу огненного питоньего тигра, и три детеныша потенциально представляют трех практиков стадии небесного юань. Это сила, которую ни одна фракция не может игнорировать. Три огненных питоньих тигренка. Лэй Бао сразу покраснел. Он переглянулся с Се Цанем, затем повернулся и торжественным голосом спросил. «Это правда?» На гигантской арене выражение лиц Линь Дуна и Ву Юня немного изменилось. Они не ожидали, что Лэйли будет настолько бесстыдным. Этот огненный питоний тигр уже был тяжело ранен. Означает ли это, что кто первый увидел, тот и владелец? Если так, то завтра я обойду горы, и каждый демонический зверь, которого я увижу, будет моим. В будущем, если кто-то поймает их, они должны будут выплатить мне компенсацию. Выражение Ву Юня потемнело, когда он ответил с усмешкой. Дерзкий ответ Ву Юня сразу вызвал смех у аудитории. Некоторые люди кивнули, соглашаясь с его логикой. В конце концов, огненный питоний тигр не принадлежал никому. Следовательно, детеныши принадлежат тому, кто сумел получить их. «Перестань искать отмазки!» — крикнул Лэй Бао, и его лицо исказилось. Бах! До того, как слова Лэй Бао успели затихнуть, Ло Чен стукнул ладонью по каменному креслу. Сила удара разрушила кресло, а он схватился за длинную саблю на поясе и ледяным голосом сказал. «Глава семьи Лэй, все, что говорит член вашей семьи, это правда. Однако, когда член моей семьи говорит, это становится ерундой. Вы думаете, что мое дадзи яростного клинка легко запугать? Все в мире приходят к тем, кому суждено. Как это можно называть воровством?» Старик Лэй, не будь слишком властным, Линч Жентянь говорил безразличным голосом. Когда он говорил, Линься видел, как его ладони слегка дрожали от волнения. Упоминание об огненных питоньих тигрятах заставило его потерять хладнокровие. Видя, что семья Линь и дадзи яростного клинка объединились, лицо Лэй Бао потемнело, когда он ледяным голосом крикнул. Огненный питоний тигр действительно никому не принадлежит. Однако, Лэйли вложил столько усилий, но ваши люди все испортили. Поэтому, даже если вы двое объединились, вы должны дать удовлетворительный ответ. Услышав тон Лэй Бао, каждый мог сказать, что он не желает отдавать тигрят семье Линь и дадзи яростного клинка. Ответ: не говори мне, что хочешь получить тигрят. Шрам на лице Ло Чена извивался как скорпион, когда он грозно ответил. Мастер Ло, ситуация накаляется. Это не очень хорошо для любого из нас. Позволь мне предложить альтернативу, так как у нас сейчас проходит соревнование. Почему бы победителю не забрать детеныша? Видя, что ситуация накаляется, Се Цань предложил решение. На основании одних только слов, ты собираешься забрать детенышей. Как такое может быть в этом мире? Усмехнулся Линч Жентянь, нахмурив брови. Лэйли и Се Инин — выдающиеся члены молодого поколения своих семей. На самом деле, первый, возможно, достиг стадии земного юань. Ву Юнь может быть и сможет справиться с ними, однако маловероятно, что Линь Дун сможет противостоять Лэйли. Я поставлю на кон поместье железного дерева. Если Лэйли проиграет Линь Дуну, то мое поместье железного дерева будет принадлежать вашей семье Линь. Однако, если вы проиграете, детеныш будет принадлежать моей семье Лэй. Линч Жентянь, посмеешь ли ты принять пари? Глаза Лэй Бао сверкали, когда он говорил. Поместье железного дерева. Услышав эти слова, не только Линч Жентянь и Ло Чен, но даже Се Цань были поражены. Поместье железного дерева производило уникальные железные деревья и было значительным предприятием семьи Лэй. Лэй Бао на самом деле осмелился сделать такую ставку. Однако, мгновение спустя, они собрались с мыслями и поняли, что победа семьи Лэй практически гарантирована. Выражение Линч Жентяня изменилось, он явно был шокирован такими ставками. Он мягко покачал головой. Хоть пари было прибыльным, он знал, что их шанс на победу слишком низок. Несмотря на то, что Линь Дун очень талантлив, он начал тренироваться намного позже Лэйли. Если они будут сражаться, он, скорее всего, проиграет. Отец, забудь об этом. Стоящие позади Линч Жентяня, Линь Кэнь, Линь Ся и Линь Ман сжимали челюсти и тихо бормотали. Потерять из-за этого пари огненного питоньего тигренка будет неразумно. Выслушав троих, Линч Жентянь вздохнул. Однако, когда он собирался отказаться, ясный голос прозвучал на арене, в результате чего все обалдели. «Хорошо, наша семья Линь принимает ставку». Глава 46. Потрясший всю арену, внезапный ясный голос заставил всю чудовищную арену затихнуть, и беспокойные взгляды были направлены на Линь Дуна, который стоял на арене. «Бред, этот вопрос не тебе решать», — Линь Чжэньтянь быстро крикнул. Он был потрясен внезапными действиями Линь Дуна. Он считал, что это была юношеская вспыльчивость Линь Дуна, что он был больше не в состоянии мириться с провокациями, и сгоряча согласился на пари. Помимо Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальные нахмурились. Они знали, что Линь Дун был хладнокровным и разумным человеком, так почему он так поступил? «Дедушка, доверься мне». Даже сталкиваясь с многочисленными взглядами, наполненными сомнениями, Линь Дун прямо посмотрел на Линь Чжэньтяня и торжественно сказал. Увидев решимость в глазах Линь Дуна, брови Линь Чжэньтяня сошлись вместе. Может ли Линь Дун действительно победить Лэйли? Сейчас Лэйли, вероятно, достиг стадии земного юань. Поэтому, если Линь Дун хотел победить его, он также должен быть на стадии земного юань. Однако, как это возможно? В конце концов, Линь Дун только год как приступил к тренировкам. Тот факт, что он достиг 9 го уровня закаленного тела в течение года, уже замечательное достижение. В конце концов, даже известному гению клана Линь Лантяню потребовалось почти 2 года, чтобы достичь стадии земного юань. Хе-хе, Линь Чжэньтянь, посмотри, каким ты стал. Ты потерял свою решимость. Даже молодой человек решается принять наш вызов, в отличие от вас. Какое разочарование! Лэй Бао холодно издевался, когда смотрел на нерешительность Линь Чжэньтяня. Однако, Линь Чжэньтянь проигнорировал насмешку. Вместо этого, он обернулся и спросил Линь Ся, Линь Кня и Линьмана, что вы об этом думаете? Услышав вопрос, тревога и неуверенность появилась на их лицах. Логически говоря, хоть награда в этой ставке была весьма прибыльным делом, это было слишком рискованно. Однако они испытывали небольшую жадность, так как могут выиграть как детеныша, так и поместье железного дерева. Если бы семья Линь смогла выиграть это поместье, то их годовая прибыль возрастет примерно на 50%. Это была немаленькая сумма. Линь Дун спокойный и разумный ребенок. Провокация такого рода не сработает на нем. Однако он также знает, что Лэйли достиг стадии земного юань. Так как он решил принять вызов, у него должен быть туз в рукаве. Тихо пробормотал Линь Кэнь. Если отец желает рискнуть, может, стоит попробовать. Услышав предложение Линь Кэня, Линь Чжэньтянь глубоко вздохнул и закрыл глаза. Спустя несколько мгновений он открыл глаза, уже будучи спокойным. Он посмотрел в сторону Лэй Бао и спокойно сказал. Поскольку старик Лэй настаивает, в этот раз мы сыграем с вами. Линь Дун, теперь все зависит от тебя. Линь Чжэньтянь посмотрел на Линь Дуна и сказал. Улыбка появилась на лице Линь Дуна. Он осторожно кивнул головой, а затем посмотрел в сторону Лэйли, который стоял рядом. В этот момент его улыбка стала холодной. Ты действительно собрался сражаться с Лэйли? Ву Юнь, который стоял рядом, с тревогой спросил. Несмотря на то, что он знал, что Линь Дун достиг стадии земного юань, он не поддерживал его. В конечном счете, Лэйли дольше тренировался, и должен хорошо владеть различными боевыми искусствами. Тебе не кажется, что слишком поздно жалеть? Линь Дун улыбнулся и, передав тигренка Ву Юню, сказал. Помоги присмотреть за ним. Я не хочу, чтобы с ним что-нибудь произошло во время боя. Ладно, будь очень осторожен. Ву Юнь беспомощно кивнул головой и осторожно взял тигренка, как нянька. Он выглядел немного глупо. Охота была временно приостановлена из-за неожиданного развития событий. Однако, многие были довольны, так как могли наблюдать битву между Линь Дуном и Лэйли. Кроме того, это было соревнование между семьей Линь и семьей Лэй. Кроме того, возможность увидеть такую грандиозную азартную игру, ради этого стоило приехать. Остальные участники отошли, чтобы создать открытое пространство в центре арены. Судья также зашел на арену, чтобы следить за этим поединком. Под пристальным взглядом толпы, Линь Дун медленно прошел к середине арены, а его сердце постепенно успокоилось. Этот поединок был чрезвычайно важен для семьи Линь. Мало того, что на кону стоит огненный питоний тигренок, но также и репутация семьи Линь. Линь Дун естественно понимал, как важен этот поединок. Следовательно, причина, почему он согласился, это потому, что он полностью был уверен в своей победе. Когда Лэйли вытянул шею, выражение его лица стало злонамеренным, и он вышел на арену. Глядя на Линь Дуна, угрожающий блеск промелькнул у него в глазах. «Я прослежу, чтобы ты все потерял», — заявил Лейли, стоя перед Линь Дуном. Столкнувшись с угрозой Лейли, Линь Дун просто улыбнулся, не став отвечать. «Обе стороны, займите свои позиции, и пусть поединок начнется». Увидев, как оба заняли места, судья сразу же объявил о начале матча, взмахнув рукой. Когда слова судьи затихли, выражение лица Лейли мгновенно стало ледяным. Густое и мощное свечение юань силы покрывало его тело. Волны его юань силы были явно несопоставимы с девятым уровнем закаленного тела. Он действительно достиг стадии земного юань. Видя демонстрацию Лейли, переполох разразился на чудовищной арене. Между тем, гордая улыбка появилась на лице Лейбая. Однако, когда его ухмылка полностью сформировала, он застыл на месте. Это потому, что он увидел потоки густой и мощной юань силы, покрывающей тело Линь Дуна. Волны этой силы определенно не уступали Лейли. Линь Дун также достиг стадии земного юань. Когда юань сила хлынула из тела Линь Дуна, вся чудовищная арена просто взорвалась. Благоговение и удивление появилось на лицах каждого. Они не были слишком удивлены, что Лейли достиг стадии земного юань. Однако, никто не ожидал, что Линь Дун, который стал новой восходящей звездой семьи Линь в последние полгода, также достиг этого шага. Чашка в руках Линь Чжэньтяня упала на землю и разбилась на куски. Он смотрел на молодого человека на арене, не в силах поверить в то, что происходит перед его глазами. Его рот дергался, как будто он пытался что-то сказать, однако, слов не было. Линь Дун, когда он достиг стадии земного юань, Линь Кэнь и Линь Ман были полностью растеряны, у них пересохло во рту, когда они спросили Линь Ся, это, я понятия не имею. Встретив их взгляды, деревянная улыбка появилась на лице Линь Ся. Ладонь, которая лежала на ноге, постоянно дергалась, когда огромная гордость росла в его сердце, заставляя все тело дрожать. Кроме них, Линь Ся, Линь Хун и остальные из молодого поколения, стояли как приклеенные, с широко раскрытыми ртами. Лихорадочный взгляд слабо горел в их глазах. Неудивительно, что он согласился на дуэль, пробормотал Линь Кэнь, посмотрев на Линь Чжэньтяня. «Отец, наша семья Линь, наконец-то произвела выдающегося гения». Линь Чжэньтянь молча кивнул, стирая чайные пятна с одежды, дрожащими руками. Затем он поднял голову и тихо вдохнул. Его старые глаза были влажными, а голос хриплым, когда он тихо воскликнул. «Небеса справедливы». Неподалеку, Лэйбай медленно сел обратно в кресло с пепельным лицом. Убийственное намерение промелькнуло в его глазах. Страшный прогресс с Линь Дуна ужасал его. Этот мальчишка не должен выжить. Глава 47. Интенсивная битва. Столкнувшись с громовым гомоном толпы, Линь Дун не отвлекался. Он внимательно следил за Лейли, как юань сила постоянно текла вокруг его тела. Линь Дун, слишком рано праздновать победу. Под ревом арены, Лейли чувствовал себя неуютно. Он поспешно шагнул вперед, обе его ладони странно скрючились, все 10 пальцев свернулись, напоминая челюсть смертельной змеи. Под действием юань силы, потрескивание разносилось в воздухе, когда его ладони двигались в воздухе. Змеиная ладонь, боевое искусство 2-го уровня, которое относилось к мягкому, но порочному стилю. Со своего места, Линь Дун мог сказать, что Лейли хорошо разбирается в этом боевом искусстве. Когда тот выполнял атаку, его ладони качались из стороны в сторону, поэтому противник не мог распознать атаку. После предварительного обмена в лесу, презрение и пренебрежение Лейли к Линь Дуну полностью исчезло. Поэтому он использовал свои лучшие боевые искусства. Уровень силы, возникающий в этой комбинации пользователя и боевого искусства, стал поистине удивительным. Столкнувшись с решительным наступлением Лейли, Линь Дун также стал серьезным. Однако он не собирался отступать. Он знал, что основываясь на силе, он может встретить удар. С этой мыслью Линь Дун вытянул ладони и быстро выполнил 8 опустошающих ладоней. Размахивая ладонями, твердая и жесткая сила, стоящая за его ладонями, заставила воздух вращаться, как если бы они стали парой невидимых циклонов, сдувая каждую пылинку в окрестностях. Бах-бах, обе ладони столкнулись одновременно. Юань сила яростной волной распространилась от эпицентра столкновения, обмениваясь удар за ударом с головокружительной скоростью, серия глубоких и низких звуков постоянно раздавалась. Под нервным взглядом толпы, две фигуры на арене продолжали наносить удары, постоянно двигаясь. Каждая атака была встречена другой. Мощная юань сила, содержащаяся в каждом ударе, была способна разрушить валун. Кто бы мог подумать, что Линь Дун действительно может сравниться с Лейли. Наблюдая напряженный поединок между двумя соперниками, многие люди удивленно вздыхали. Несмотря на то, что Линь Дун тренировался гораздо меньше, его юань сила и мастерство боевых искусств не уступали Лейли. Этот ублюдок на самом деле достиг такого уровня совершенства в боевых искусствах. Выражение Лейли потемнело. Он никак не ожидал, что не сможет быстро победить Линь Дуна, даже когда выкладывается по полной. Кроме того, он не знал почему, но каждый раз, когда их ладони сталкивались, он чувствовал колючие ощущения холода от юань силы Линь Дуна. «Я не могу позволить этому затянуться». Лейли внезапно сконцентрировался и резко сделал шаг вперед. Его тело почти соприкоснулось с Линь Дуном, поэтому уголки рта Лейли приподнялись в усмешке. В мгновение ока все тело Лейли резко усилилось. Кулак, локоть, палец, нога и любая другая часть тела внезапно взорвалась бушующей силой, и бесконечные удары посыпались на тело Линь Дуна. Удары шторма семьи Лей. Стоя за пределами арены, выражение лица Ву Юня изменилось, когда он увидел дикую и бешеную атаку Лейли. Удары шторма – это боевое искусство 3-го уровня, и когда оно будет завершено, противник будет испытывать разрушительную атаку, подобную грозе. Это действительно страшно. Линь Дун сначала запаниковал, когда столкнулся с внезапной атакой Лейли. Однако он быстро успокоился и сжал одну руку в кулак, а другой выставил ладонь. Качнувшись вперед, он выполнил два различных набора боевых искусств одновременно. Па-па-па-па. Проникающий кулак, левым кулаком, и 8 опустошающих ладоней, правой ладонью. Обе руки были совершенно скоординированы, когда Линь Дун выполнял два боевых искусства. Серия хрустящих эхо прозвучала, когда он встретил грозное нападение Лейли. Двойное использование, одна рука кулак, другая ладонь. Сидящие в области семьи Линь, Линь Чжэньтянь и остальные ахнули при виде этой сцены. Никто не ожидал, что Линь Дун действительно сможет освоить и использовать одновременно проникающий кулак и 8 опустошающих ладоней на таком уровне. Этот ребенок, безусловно, гений боевых искусств. Линь Чжэньтянь эмоционально потер руки. Он вдруг обнаружил, что по сравнению с этим внуком, огненный питоний тигренок и поместье железного дерева кажутся незначительными. На основе таланта, который показал Линь Дун, он непременно станет легендарной фигурой. Как город Циньян сможет его сдержать? По сравнению с восторгом в семье Линь, в семьях Лэй и Се была атмосфера страха. Лэй Ба и Се Цань были расстроены, в то время как остальная часть молодого поколения держала язык за зубами. Что касается Се Тин, которая получила пощечину от Линь Дуна, она стала совершенно бледной. Она не ожидала, что всего за несколько месяцев Линь Дун действительно сможет соответствовать Лейли. Похоже, ситуация не в нашу пользу. Мальчишка из семьи Линь хорошо скрывался. Се Цань подошел к Лэй Баа и мрачно сказал. Лицо Лэй Баа осунулось и потемнело, когда он крутил нефритовое кольцо на пальце. Несколько мгновений спустя он торжественно ответил. «Не волнуйся, не так просто победить Лейли. Па-па-па». Борьба на арене усилилась, противники постоянно обменивались ударами. Когда удар достигал тела, одежда рвалась в этом месте. Бах! После еще одного мощного обмена ударами, Лейли и Линь Дун сделали несколько шагов назад. Бзз-бзз. Лейли сильно топнул, восстанавливая равновесие. Вытирая следы крови в уголку рта, его взгляд был как у смертоносного волка, когда он смотрел на Линь Дуна. На его правой ладони появились волны яркой и густой юань силы. Линь Дун почувствовал, что тот сконцентрировал каждую частичку своей юань силы на ладони. Когда юань сила поступала в ладонь, свечение вокруг нее становилось все ярче. В конечном счете, вокруг ладони появился яркий шар, стремительная молния семьи Лей. Увидев светящийся шар на ладони Лейли, выражение Линь Чжэньтяня и остальных мгновенно изменилось, и они встревоженно вскрикнули. Боевое искусство 4-го уровня, стремительная молния. Это одно из двух высших боевых искусств семьи Лей. Я никогда бы не подумал, что Лейли успешно освоит его. За пределами арены Ву Юнь также шокированно ахнул. Цвет лица Лейли был немного бледным, когда он смотрел на Линь Дуна, но холодная улыбка появилась на его лице. Он собирался полностью уничтожить Линь Дуна. Отец, быстро попроси Линь Дуна сдаться. Этот ублюдок из семьи Лей собирается убить его. Когда лицо Лейли стало зловещим, Линь Кэнь поспешно сказал, видя убийственный блеск в его глазах. Услышав его слова, Лин Чжэнтянь плотно сжал кулаки. Немного поколебавшись, он собирался встать, но Лин Ся, который сидел рядом, тихо сказал: «Отец, подожди еще немного». Как отец Линь Дуна, он не мог это объяснить, но чувствовал странную уверенность в сыне. Он знал, что Линь Дун не подведет его. БЗЗ. Лэйли стремительно бросился вперед, а на его руке мерцал светящийся шар. Когда шар проносился в воздухе, взрывной звук Чи-Чи был хорошо слышен. Если бы эта ладонь достигла чего-нибудь тела, то поплатился бы жизнью. «Линь Дун, ты проиграл». Оттолкнувшись от земли, Лэйли подлетел. Удар был направлен на Линь Дуна, а на лице Лэйли в этот момент было злорадное выражение. «Тху-у». Линь Дун поднял голову, смотря на приближающуюся фигуру. Он тихо выдохнул, возвращая лицу спокойное выражение. Соединив руки, он начал формировать сложные ручные печати. Это печать удивительных врат. Видя эти ручные печати, Лин Ся и Лин Чжэнтянь сразу узнали их. Однако их лица побледнели. В конце концов, печать удивительных врат — боевое искусство 3-го уровня. Как оно может противостоять стремительной молнии Лэйли? Пока Лин Дун формировал печати, Юань сила в его дантянь яростно хлынула в эти печати. «Слишком рано празднуешь». Когда Юань сила безумно забурлила, Линь Дун закончил первую главу печати удивительных врат и начал выполнять вторую, чтобы противостоять стремительной молнии Лэйли. Ручные печати молниеносно изменились, когда синяя Юань сила конденсировалась в синей печати на ладони Линь Дуна. Затем Линь Дун поднял обе ладони и ударил в сторону Лэйли. Бум! Появились мощные волны Юань силы и распространились от эпицентра, как взрывная волна. Под пристальным взглядом толпы, фигура пролетела в воздухе и сильно ударилась об землю, сплюнув полный рот свежей крови. Лэйли, видя, кто упал на землю, все затихли. В этой тишине, каждый член семьи Лэйли Се побледнел. Глава 48. Награда. Под зимним солнечным светом, чудовищная арена погрузилась в тишину. Все были шокированы, видя Лэйли, лежащего на земле. Такой результат удивил всех. Никто не ожидал, что номер один молодого поколения города Циньян проиграет этому неизвестному из семьи Линь. Он на самом деле победил. Линь Чжэнтянь, который до этого встал, сел на место. Он не мог поверить в конец этой сказки, которая только что произошла. Ура! Линь Ся и остальные также онемели. Спустя несколько мгновений, они начали радоваться. Все эти годы, они постоянно запугивались членами молодого поколения семьи Лэй. Причиной этого был Лэйли. Теперь, когда Лэйли проиграл Линь Дуну, они чувствовали себя счастливыми. «Третий сын, ты вырастил замечательного мальчика». Линь Чжэнтянь откинулся на спинку стула, пытаясь подавить дрожь в ладонях, затем он повернулся и сказал это Линь Ся с широкой улыбкой. Сидящие рядом Линь Кэнь и Линь Ман также кивали. Даже Линь Ман, который был в ссоре с Линь Ся, потерял дар речи после эффектного выступления Линь Дуна. Он понимал, что это за чувство. В конце концов, он никогда не мог догнать Линь Ся. Линь Ся горько засмеялся. В последнее время он был занят на пылающем поместье. Таким образом, Линь Дун был предоставлен самому себе, поэтому он не знал истинную силу Линь Дуна. На самом деле, сегодняшний инцидент не только шокировал Линь Чжэнтяня и остальных, но и сильно удивил Линь Ся. Печать удивительных врат, которую использовал Дун Ер, кажется, отличалась от той, что знаем мы. Эта сила не та, которую может произвести неполная глава, с подозрением спросил Линь Ся, вспоминая невероятную мощь техники. В конце концов, стремительная молния семьи Лэй – это боевое искусство 4-го уровня. Неполная печать удивительных врат не может сравниться с ним. Услышав этот вопрос, Линь Чжэнтянь кивнул головой, нахмурившись. Он также не мог понять. В конце концов, как бы он ни напрягался, он никогда бы не догадался, что Линь Дун улучшил боевое искусство с помощью каменного талисмана. В то время как семья Линь праздновала, ужасная атмосфера заполнила участок семьи Лэй и Се. Все в семье Лэй были расстроены, видя такую сцену. Даже Се Цань мог только испустить страдальческий смех, не решаясь заговорить с ними. В этот раз семья Лэй не только потеряла очень важное поместье железного дерева, но и самое главное, семья Линь затмила их. Это может серьезно повлиять на их репутацию и положение. Когда пыль начала оседать, все увидели фигуру Линь Дуна. Его рукава были оборваны из-за предыдущего столкновения. Однако, по сравнению с печальной фигурой Лэйли, он выглядел несколько лучше. «Ты действительно смог победить Лэйли? Невероятно!» Увидев, как Линь Дун прочно стоит на земле, Ву Юнь поспешил к нему с улыбкой на лице. Линь Дун улыбнулся в ответ. Сейчас он почти полностью израсходовал юань силу в своем дантянь. Хоть он и достиг стадии земного юань, выполнять вторую главу печати удивительных врат еще слишком сложно. Поэтому, сейчас он был как пустая оболочка, и любой мог победить его. Линь Дун вытянул руки и взял своего огненного питоньего тигренка, затем повернулся и посмотрел на судью. Увидев взгляд Линь Дуна, судья наконец пришел в себя. С сложным выражением на лице, он громко крикнул. Победитель этого поединка Линь Дун из семьи Линь. Все уже видели результат поединка, поэтому не были удивлены вердиктом. Волна вздохов и скрытого шепота стала распространяться по арене. Этот поединок действительно праздник для глаз. Сеинин постоянно дергалась, смотря на Лейли, который потерял сознание на земле. Раньше она нежно улыбалась ему, но сейчас улыбка на ее лице невольно пропала. Немного поколебавшись, она жестом приказала двум членам семьи Се принести Лейли обратно на трибуны. «ПФФ, эта женщина с ковида действия Сеинин», Ву Юнь презрительно скривился, пробормотав Линь Дуну. В ответ, Линь Дун только улыбнулся. Его не интересовали их отношения. Забрав детеныша, он потянулся и неторопливо направился к трибуне. «Эй, ты больше не участвуешь в охоте?» – спросил Ву Юнь, увидев действия Линь Дуна. «Не участвую», – махнул рукой Линь Дун. «В его текущем состоянии он больше не может участвовать в охоте. К тому же, больше не было смысла участвовать. В конце концов, он победил сильнейшего на этих соревнованиях». Ву Юнь беспомощно смотрел, как Линь Дун несет детеныша к местам семьи Линь. Когда он вернулся, все в семье Линь, и в том числе Линь Чжэньтянь, собрались вокруг него, как будто защищая, что позволяло Линь Дуну спокойно сидеть. «Хорошенько отдохни, ты не должен больше участвовать в охоте», — обеспокоенно сказал Линь Чжэньтянь, усаживая Линь Дуна в кресло. Он видел ужасное состояние Линь Дуна и не позволит тому продолжать сражение. В конце концов, Линь Дун в настоящее время самое ценное сокровище в семье Линь, и Линь Чжэньтянь не позволит, чтобы с ним что-нибудь случилось. Линь Дун кивнул в ответ. Сидя в углу, Линь Ся и остальные с любопытством смотрели на тигренка, который еще не открыл глаза. «Хе-хе, большое спасибо семье Лэй за их пожертвование. Пожалуйста, убедитесь, что передадите поместье Железного Дерева в течение полумесяца. Я надеюсь, что семья Лэй сдержит слово. Я прав, старик Лэй», поручив остальным заботиться о Линь Дуне, Линь Чжэньтянь повернулся и хмыкнул, обращаясь к семье Лэй. Услышав смешок Линь Чжэньтяня, морщинистое лицо Лэй Бао посинело. Позади него, член семьи Лэй сердито крикнул. «Линь Чжэньтянь, вашей семье Линь повезло на этот раз, не будь слишком тщеславным, па». Когда этот человек говорил, разъяренный Лэй Бао повернулся и ударил его. После этого, Лэй Бао встал, с мрачным взглядом. Он посмотрел на Лейли, которого принесли, и его веко начало бесконтрольно дергаться. «Уходим». Пристальный взгляд толпы чувствовался как тысячи стрел, проникающих в спину Лэй Бао. С пепельным лицом он немедленно встал и покинул чудовищную арену. Видя это, остальная часть семьи Лэй могла только поспешно следовать. В этот раз семья Лэй откусила больше, чем смогла проживать. Видя взволнованные выражения семьи Лэй, восторг и удовлетворение заполнили семью Линь. Ведь в течение многих лет они угнетались семьей Лэй. Однако, с этого момента и далее, они могли играть жестко. «Поздравляю!» Ло Чен с остальными из Дадзи Яростного Клинка подошел к семье Линь и, почтительно сложив руки, поздравил Линь Чжэньтяня. Затем с пытливым взглядом он посмотрел на Линь Дуна и сказал: «Это действительно благословение для семьи Линь получить такое сокровище». Линь Чжэньтянь улыбнулся и кивнул головой. После короткого разговора с Ло Чэном, он встал и покинул арену с остальными из семьи Линь. Он больше не был заинтересован в конкурсе. Теперь, когда горячая битва между Линь Дуном и Лейли была окончена, остальные бои были побочным шоу. Едва ли стоит тратить на них время. Даже, если семья Линь отказалась от охоты, все знали, что главным событием этого шоу была темная лошадка, которая ошеломила всех. Молодой человек, известный как Линь Дун. Глава 49. Гений боевых искусств. В конечном счете, охота города Циньян была успешно завершена. Хотя Линь Дун и Лейли выпали, в результате чего охота потеряла часть своего очарования, большинство людей были довольны соревнованиями. Тем более, они смогли увидеть грандиозную азартную игру между семьей Лэй и семьей Линь. Как и следовало оживать, чемпион был из Дадзи Яростного Клинка. В то же время, семье Лэй и Се, традиционные тяжеловесы, не получили пользы от этой охоты. Семья Лэй, в частности, получила серьезное воздействие, так как потеряла важное поместье Железного дерева. Что касается семьи Се, хоть они и завидовали Ву Юню, получившему тигренка, они знали, что с силой Се Инин, она не соперник ему. Кроме того, после прецедента, созданного семьей Лэй, они не рисковали ставить ценные вещи, чтобы сыграть в азартные игры с Дадзи яростного клинка. Поэтому, они могли только забыть об огненном питоньем тигренке. Таким образом, в конечном счете победителями этой охоты были семья Линь и Дадзи яростного клинка. В семье Линь, когда Линь Чжэньтянь и остальные вернулись с чудовищной арены, новости об впечатляющей победе Линь Дуна над Лэйли распространились как лесной пожар. Эта сенсационная новость ошеломила всех. Однако, большинство были горды, услышав эту новость. Ведь достижения Линь Дуна повысили статус и репутацию всей семьи Линь. С приближением ночи, задний двор семьи Линь был наполнен светом и смехом. В большом зале, Линь Чжэньтянь сидел в центре, широко улыбаясь. Справа от него сейчас не было ни Линь Кня, ни Линь Ся, вместо этого, там сидел Линь Дун. Линь Дун чувствовал себя не в своей тарелке, сидя здесь. Но из-за настойчивости Линь Чжэньтяня, у него не оставалось выбора. Во время обеда, все ели и радостно общались. Линь Дун посмотрел на Цинтань, Линь Ся и остальных, которые сидели на расстоянии от него. Он мог только закатить глаза и продолжать есть. «Хе-хе, Дуньер». После небольшой беседы, Линь Чжэньтянь повернулся и посмотрел на Линь Дуна. Видя сияющее лицо деда, он чувствовал себя немного неловко. Когда Линь Чжэньтянь заговорил, все посмотрели на Линь Дуна. «После всех этих лет, сегодня, наша семья Линь почувствовала гордость, и все это благодаря тебе». Линь Чжэньтянь смотрел на молодого человека перед ним и вздохнул. «Дедушка, я ведь часть семьи Линь». Линь Дун положил палочки и, робко почесывая голову, ответил. «Ха-ха, хорошо сказал». Линь Чжэньтянь улыбнулся. Повернувшись, он посмотрел на Линь Ся и Линь Мана и сказал: «Я знаю, что у вас натянутые отношения с детства. Однако, самое важное для семьи – это быть единой. В конце концов, вы оба важные члены нашей семьи, и если мы хотим оставаться действительно грозными, мы не должны бороться между собой. Иначе, наша семья Линь падет», с строгим выражением лица сказал Линь Чжэньтянь. Слова отца верны. Линь Ся почтительно согласился. Сидящий рядом Линь Ман также кивнул, со сложным выражением лица. «Хорошо, что вы понимаете». Видя, что оба показали правильное отношение, Линь Чжэньтянь мягко кивнул. Затем повернулся к Линь Дуну и с широкой улыбкой спросил: «Дуньер, последнее боевое искусство, которое ты использовал против Лэйли, это печать удивительных врат нашей семьи. Это...» Услышав эти слова, желудок Линь Дуна перевернулся. Линь Чжэньтянь и остальные видели некоторые расхождения в печати удивительных врат, которые он показал сегодня. Однако он смирился со своей судьбой. В конце концов, печать удивительных врат — это лишь неполное руководство, сравнимое с боевым искусством 3-го уровня. Как оно могло противостоять боевому искусству семьи Лэй, стремительной молнии? «Да, это печать удивительных врат», — ответил Линь Дун, немного напрягшись. «Почему печать удивительных врат, которую ты использовал, несколько отличается от печати семьи Линь?» — с подозрением спросил Линь Чжэньтянь. Линь Дун открывал и закрывал рот, придумывая ответ, который может дать. Однако он сразу отверг их. Наконец, он сделал вздох и сказал: «Печать удивительных врат семьи Линь неполная. Я просто немного улучшил ее. Па-па-па». Услышав слова Линь Дуна, несколько палочек и чашек упали на землю. Даже улыбчивое выражение Линь Чжэньтяня подсознательно напряглось. «Ты имеешь в виду, ты на самом деле улучшил печать удивительных врат по своему усмотрению?» Подавляя бушующие волны в своем сердце, Линь Ся медленно опустил палочки и спросил. «Да». Видя страшное выражение на лицах, как будто они призрака увидели, Линь Дун тайно вздыхал в сове сердце. Хоть в то, что он сказал, сложно поверить, он хотел сохранить тайну каменного талисмана. Глоть. В тихом зале было слышно, как люди глотают слюну. Улучшил боевое искусство, несмотря на то, что боевых искусств 1-го уровня очень много. Их создатели были талантливыми практиками боевых искусств. Кроме того, печать удивительных врат была боевым искусством 3-го уровня, хоть и неполным. Способность улучшить боевое искусство 3-го уровня – это то, что никто в городе Циньян не способен сделать. На самом деле, только эксперты, которые достигли стадии Юань-Дэн, обладают такой квалификацией. Однако, сейчас Линь Дун утверждал, что улучшил печать удивительных врат. Кроме того, он был только на стадии земного юань. И самое главное, ему было лишь 15 лет. 15-летний мальчик может улучшить боевое искусство 3-го уровня. Насколько это страшно, логически говоря, Линь Чжэньтянь и остальные определенно отвергли бы такое заявление. Однако они лично видели, как Линь Дун выполняет печать удивительных врат, сила которого равнялась боевому искусству 4-го уровня. Поэтому, вполне вероятно, что Линь Дун улучшил это боевое искусство. Это было единственным логическим объяснением. Когда Линь Чжэньтянь, Линь Ся и остальные пришли к такому выводу, они переглянулись, экстаз бурлил в их взгляде. Гений боевых искусств. Они слышали, что есть люди, особо одаренные в боевых искусствах. Эти люди могли легко освоить любые боевые искусства. Поэтому их называли гениями боевых искусств. Однако это редкое явление. Может ли Линь Дун обладать таким уровнем таланта в боевых искусствах? Когда Дун Е учился боевым искусствам, он действительно легко понимал их. Пробормотал про себя Линь Ся, вспоминая те времена, когда он обучал Линь Дуна проникающему кулаку и 8 опустошающим ладоням. Он помнил, что тот легко понимал их. Услышав эти слова, уголки глаз Линь Чжэньтяня дернулись. Положив ладонь на грудь, он выдохнул несколько раз. Возможно ли, что демонический гений действительно вышел из их семьи Линь? Смотря на реакцию Линь Чжэньтяня и остальных, Линь Дун недоумевал. Он никогда бы не подумал, что они назовут его гением боевых искусств. В конце концов, он мог быстро прогрессировать благодаря совершенному учителю и своей собственной решимости и тяжелой работы. Должно быть несколько глав печати удивительных врат. Руководство семьи Линь содержит только первую главу. Я потратил полгода, чтобы усовершенствовать вторую главу. Это было движением, которым я победил Лейли, продолжил Линь Дун. Если дедушке интересно, я могу всех научить второй главе печати удивительных врат. Что касается остальных глав, все зависит от того, смогу ли я продолжать улучшать печать удивительных врат. От этих слов у Линь Чжэньтяня и остальных отвисли челюсти, когда они смотрели на серьезного молодого человека перед ними. Они чувствовали себя будто во сне, когда поняли, что теперь семья Линь обладает еще одним боевым искусством 4-го уровня. Переглядываясь друг с другом, все были растеряны. Последовательные сюрпризы сегодня ошеломляли. Глава 50. Цинъюань искусство. После сенсационного завершения охоты, город Цинъян постепенно возвращался к мирным и спокойным денькам. Однако, все еще были люди, обсуждавшие охоту, и того, кто превзошел всех остальных Линь Дуна. Линь Дун не был любителем покрасоваться. После охоты, он провел большее время спокойно в семье Линь, лишь изредка выходя. Таким образом, многих людей интересовал человек, который заменил Лейли в качестве самого сильного среди молодого поколения. Ранним утром густой туман окутал горы позади имения семьи Линь. В этом глухом лесу серия глухих звуков разносилась эхом. На открытом пространстве три деревянных столба, похожих на фигуру человека, стояли треугольником. В центре треугольника ловкая фигура быстро уворачивалась, отступала и блокировала удары деревянных рук. Глухой звук производился, когда деревянная рука сталкивалась с человеческой. От каждого звука можно было почувствовать глубокую и мощную силу, содержащуюся в каждом ударе. Естественно, это был Линь Дун. Сейчас он был сосредоточен на деревянных столбах, ловко уворачиваясь от них. Спустя несколько мгновений его лицо посерьезнело, и он, загнув два пальца, атаковал деревянный столб перед ним. Бах! Когда пальцы Линь Дуна вошли в контакт с деревянным столбом, яркое свечение взорвалось на кончике его пальцев. Мгновенно, крепкий деревянный столб взорвался, и деревянные осколки полетели во все стороны. Бах-бах! Затем Линь Дун выставил по пальцу в сторону каждого из оставшихся деревянных столбов. Оба мгновенно взорвались, и земля покрылась щепками. Сила пальца Чунь Юань действительно страшная. Видя разрушительный потенциал пальцев, Линь Дун удовлетворенно кивнул. Этот палец Чунь Юань был единственным боевым искусством 4-го уровня в семье Лин. После того, как Линь Чжэньтянь и остальные признали его как гения боевых искусств, они тут же вручили ему руководство. Конечно, так как у Линь Дуна была помощь от каменного талисмана, он смог легко изучить палец Чунь Юань. Кроме того, это боевое искусство было не таким сложным, как печать удивительных врат. Поэтому, после нескольких дней тяжелой работы, Линь Дун уже был неплох в его использовании. А теперь, после месяца, он полностью освоил его, и мог легко выполнить в любое время. Единственным условием было иметь достаточное количество юань силы в его теле. Закончив с этой частью тренировки, Линь Дун вытер пот со лба и сел на камень. С серьезным выражением на лице, он вытащил старое желтоватое руководство из кармана в одежде. Это руководство было секретным искусством, которое Линь Чжэньтянь лично хранил. Вчера, Линь Дун, наконец, получил его от деда. Даже если это секретное искусство всего лишь 3 го класса, если он успешно освоит его, это будет полезным для него. За этот месяц, Линь Дун также лучше начал понимать секретные искусства. Секретные искусства в основном должны направлять и совершенствовать юань силу. Например, Цин Юань искусство семьи Линь может разблокировать 4 скрытых канала в теле. Эти каналы были напрямую связаны с кожей. Поэтому, после изучения Цин Юань искусства, можно открывать эти 4 внутренних канала и поглощать юань силу между небом и землей. Поэтому, в сравнении с другими практиками, которые могут поглощать юань силу только через дыхание, такой способ будет более быстрым. Говорят, что секретные искусства 1 го класса могут разблокировать 10 скрытых каналов. На самом деле, некоторые более загадочные секретные искусства могут позволить постоянно поглощать юань силу кожей. Таким образом, даже если человек не тренируется, он все равно будет поглощать юань силу, закаливая и обогащая свой дантянь. Естественно, Линь Дун хотел бы получить такие секретные искусства. Однако, такие руководства являются чрезвычайно редкими и ценными. Даже секретные искусства 3 го класса довольно ценные, и большинство людей из обычных семей не могут надеяться изучить их. Несмотря на то, что это секретное искусство может только разблокировать 4 канала, это не такое легкое дело. В конце концов, человеческое тело является очень сложным, и было наполнено многочисленными внутренними каналами и тайнами. Большинство из этих каналов закрыто, и их открытие нельзя назвать прогулкой по парку. Исходя из того, что знал Линь Дун, когда Линь Чжэньтянь практиковал это искусство, ему потребовалось 1/2 года, чтобы успешно открыть 4 канала, в то время как Линь Ся потребовалось только 3 месяца. Прочитав это желтоватое руководство, Линь Дун выжег каждое слово в своей памяти. Секретные искусства и боевые искусства – это 2 разные вещи. Если не удается освоить боевое искусство, можно просто отказаться от него. Однако, если кто-то совершает небольшие ошибки, изучая секретное искусство, это может приковать к постели на несколько дней, в то время как серьезная ошибка может привести к разрыву каналов. Поэтому, необходимо проявлять осторожность, изучая секретные искусства. Таким образом, хоть в книге было всего 10 страниц, Линь Дуну потребовалось более часа, чтобы прочитать ее. Наконец он отвел взгляд и начал обдумывать то, что узнал. Книга была с многочисленными подробностями и рекомендациями. Если он будет им следовать, это сохранит ему массу времени. Хмм, интересно, может ли каменный талисман помочь с изучением секретных искусств? Мягко гладя руководство, глаза Линь Дуна вспыхнули, когда он вспомнил своего идеального учителя. При этой мысли Линь Дун мягко улыбнулся. Не спеша, закрыв глаза, он вошел в духовную область. Сейчас духовная область казалась более яркой, чем раньше. Количество светящихся фигур увеличилось до 4. Они выполняли проникающий кулак, 8 опустошающих ладоней, печать удивительных врат и палец Чунь Юань. Пространство позади 4-й светящейся фигуры начало искажаться. Наконец, появилась еще 1 светящаяся фигура. Однако, на этот раз, светящаяся фигура сидела на земле. После того, как фигура появилась, она стала полупрозрачной, и множество светящихся линий, напоминающих внутренние каналы организма, появились в ее теле. Когда тело стало полностью прозрачным, Линь Дун мог отчетливо видеть свет, появляющийся среди хаоса внутренних каналов. Свет тек вдоль 1 из внутренних каналов, прежде чем достиг области, чуть ниже поверхности кожи. Став свидетелем этой сцены, Линь Дун понял, что это был 1-й внутренний канал, который должен быть разблокирован Цин Юань искусством. Этот метод обучения был в несколько раз интереснее и полезнее, по сравнению с разъяснениями в руководстве. После того, как 1-й внутренний канал засветился, 3 других канала также последовательно засветились. Благодаря свету и прозрачному телу, путь этих 4 внутренних каналов был предельно ясен. Проследив за этими каналами, Линь Дун молча кивнул. Однако, когда он собирался покинуть духовную область, он заметил, что еще один внутренний канал начал светиться и успешно соединился с точкой на коже. Пятый канал. Зрачки Линь Дуна слегка сузились, когда он следил за пятым внутренним каналом. Похоже, каменный талисман может совершенствовать не только боевые искусства, но и секретные искусства. Сделав это открытие, Линь Дун вернул спокойствие и внимательно следил за светящейся фигурой. Ему было интересно узнать, как много дополнительных внутренних каналов может разблокировать светящаяся тень. Под пристальным взглядом Линь Дуна, несколько минут спустя, после пятого канала, еще два внутренних канала последовательно засветились. Семь внутренних каналов. Смотря на светящиеся пути семи внутренних каналов, Линь Дун невольно ахнул. Это почти в два раза сильнее, чем Цин Юань искусства. Таинственный каменный талисман действительно сделан богами. Глава 51. Огонек. В туманном лесу, плотно закрытые глаза Линь Дуна постепенно открылись. На его лице были следы восторга. После улучшений, проделанных светящейся фигурой, количество внутренних каналов Цин Юань искусства увеличилось с 4 до 7, что фактически удваивало эффективность. Фух, белый воздух сформировался, когда Линь Дун выдохнул. Достав бутылку из одежды, он вынул две огненно-красные пилюли. Эти две пилюли были сформированы из эликсира Триго Ранга, пламенного фрукта. В этом месяце Линь Дун тайно ходил обменивать жидкости с каменного талисмана, чтобы получить эликсиры. В конце концов, он достиг стадии земного юань, и теперь ему нужно большое количество пилюль эликсиров, чтобы увеличить скорость развития. Линь Дун забросил две пилюли в рот, но пока не глотал их. Вместо этого, он закрыл глаза, и под влиянием его мыслей, синяя юань сила хлынула из дантянь. Юань сила двигалась внутри тела, прежде чем вошла в скрытый внутренний канал. Этот канал был первым из тех, которые он должен открыть, практикуя Цин Юань искусство. После того, как светящаяся фигура показала маршрут, Линь Дун теперь мог открыть этот внутренний канал. Когда Юань сила пыталась течь через этот канал, она встретила сопротивление. Так как этот канал не был открытым, это было сродни прокладыванию пути через горы. Очень трудная задача. Встретив сопротивление, Юань сила смогла открыть лишь небольшую часть этого канала, прежде чем закончилась. Однако, Линь Дун послал следующую волну Юань силы. Как трудолюбивый работник, неустанно пробивающий путь. Волна за волной Юань сила медленно прокладывала путь через внутренний канал. Через полчаса Юань сила в его дантянь полностью истощилась, однако, ему удалось разблокировать лишь десятую часть канала. Сейчас Линь Дун понял, как трудно открывать каналы. Кроме того, это был лишь первый внутренний канал. Последующие будет еще труднее открыть. Неудивительно, что даже Линь Ся потребовалось 3 месяца, чтобы открыть все 4 канала. Глоть. Почувствовав, что Юань сила почти полностью истощилась, Линь Дун проглотил 2 пилюли. Когда они попали в тело, поток чистой лекарственной силы начал распространяться, прежде чем впитался в дантянь, после чего иссушающее чувство в дантянь постепенно исчезло. Когда Юань сила вновь потекла в теле, Линь Дун продолжил открывать внутренний канал. Открытие канала – это не то, чего можно достигнуть за один день. Однако, так как у Линь Дуна было достаточно ресурсов, это не было для него проблемой. После того, как он использовал пилюли в 6-й раз, ему, наконец, удалось разблокировать канал.